Компании-эмитенты можно разделить на следующие группы, в зависимости от их зрелости, прибыльности, перспектив развития и важности для успешного развития тех или иных факторов. Первая группа. Крупные компании, имеющие благоприятную кредитную историю, хорошие продажи и уровень доходности. Они предлагают выгодную инвестиционную возможность с приемлемым для большинства инвесторов соотношением PE или Price Earning. Решение стать публичной компанией ее владельцы принимают либо потому, что им нужны средства для расширения, поглощений, либо потому, что считают компанию прошедшей пик развития и решают зафиксировать прибыль. В России в эту группу входят в основном компании сырьевого сектора, имеющие солидную кредитную историю. Акции большинства из них уже торгуются на российском фондовом рынке и могут пройти IPO лишь на внешних рынках в форме ADR. Однако благоприятная конъюнктура на сырьевые товары и возможность дешевых заимствований на рынке еврозаймов, обусловленная высокими кредитными рейтингами, снижает заинтересованность основных собственников этих компаний в проведении IPO на западных рынках, во всяком случае в ближайшем будущем. Вторая группа. Быстро растущие компании, демонстрирующие хорошие показатели прибыльности. Характерные черты таких компаний. Ежегодный оборот 30-100 миллионов долларов. Чистая прибыль как минимум 1 миллион долларов за последний отчетный год. Ежегодный рост на 30-50% и возможность сохранять высокие темпы роста на протяжении нескольких лет. Сплоченная команда менеджеров с распределенными сферами ответственности. Именно такие компании наиболее благоприятно оцениваются инвесторами. Среди российских эмитентов это средние, динамично развивающиеся компании из несырьевых секторов, нуждающиеся в крупных инвестициях. Выход на рынок еврооблигаций для них дорог, а внутренний рынок корпоративных облигаций не может полностью удовлетворить их потребности в длинных деньгах. Представители этой группы компаний являются наиболее вероятными кандидатами для проведения IPO на российских площадках. Третья группа. Небольшие инновационные компании, которые изначально ориентированы на IPO. Они вызывают значительный интерес у инвесторов, несмотря на отсутствие впечатляющих финансовых результатов. Некоторые из них относятся к новым многообещающим отраслям. Другие демонстрировали хорошие результаты в прошлом, и инвесторы надеются на возобновление их роста. Однако следует отметить, что к моменту выхода на биржу большинство рисков уже нивелировано, а слабые компании отсеялись на этапе венчурного финансирования. Принимая решение об инвестировании в эти компании, инвесторы обращают внимание на следующие факторы. Наличие в отрасли, в которой работает компания, значительных перспектив для роста. Способность компании стать одним из лидеров в своей области. Способность менеджмента компании обеспечить заявленный рост. Среди российских эмитентов таких компаний пока очень немного, и реально говорить об их выходе на биржу можно будет только после того, как публичными станут компании второго и третьего эшелонов. Но в будущем они могут стать основными участниками публичных размещений. Когда говорят об организации IPO, обычно подразумевают финальные стадии трудоемкой и длительной процедуры вывода компании на рынок открытого акционерного капитала. Однако подготовка эмиссионных документов, работа с инвесторами и начало биржевых торгов акциями – лишь верхушка айсберга. Под водой остается огромная предварительная работа по приведению компании в соответствии с требованиями стандартов для эмитентов, рассчитывающих заинтересовать потенциальных инвесторов и провести размещение акций успешно. Принимая решение о публичном предложении акций, владельцы и руководство компании берут на себя следующие обязательства. Раскрытие информации, что означает определенную потерю конфиденциальности. Готовность к тому, что котировки акций компании будут подвержены общим колебаниям фондового рынка. Необходимость соответствовать ожиданиям рынка, акционеров и институтов финансовой инфраструктуры. Ограничение на сделки с акциями компании для инсайдеров. Взамен компания получает следующие преимущества. Улучшение финансового положения благодаря привлечению новых средств, диверсификации финансовых источников, рост стоимости акций, возможность привлечения средств через дополнительные выпуски акций в будущем, а также, возможно, благодаря продаже акций по более высокой цене. Рост кредитного рейтинга, что определяет снижение стоимости заимствований и, в свою очередь, ведет к оптимизации средневзвешенной стоимости капитала и росту стоимости бизнеса. Помимо всего прочего, подготовка к IPO может ускорить формулировку стратегии развития компании, выстраивание четкой и логичной оргструктуры, вскрытие и разрешение многих наболевших проблем, проведение аудита по международным стандартам и повышение качества корпоративного управления. В результате, параллельно с подготовкой IPO происходит финансовое оздоровление компании. Важно помнить, что чем прозрачнее структура компании, ее финансовая отчетность и другие важные для принятия инвестиционного решения аспекты, тем легче инвестор сможет просчитать свои риски и тем меньше дисконт заложит в итоговую оценку компании. Поэтому задача компании – максимально упростить для инвестора процесс принятия решения о вложении средств в акции компании. Этой же цели служит разделение показателей управленческой отчетности и данных официального бухгалтерского учета. Предпочтительным является построение управленческого учета на основе данных бухучета, например, консолидации данных по нескольким организациям с исключением внутреннего оборота, плюс использование нефинансовых показателей оперативного учета. В противном случае эмитенту придется объяснять различия в данных бухгалтерской отчетности и управленческого учета сотням потенциальных инвесторов, рискуя вызвать их недоверие и, как следствие, недооценку акций компании. Вот основные факторы, влияющие на успешность проведения IPO. Наличие у компании-эмитента устойчивых темпов роста. Общие высокие темпы роста отрасли, в которой работает компания. Наличие у компании-эмитента уверенной позиции на рынке узнаваемых товаров и услуг. Наличие устойчивых темпов роста рентабельности. Наличие четкой стратегии. Общая динамика цен акций компании, которые недавно провели свои IPO. Наличие у компании-эмитента понятной и эффективной системы менеджмента и корпоративного управления.